Эпилог. Спустя полтора года. Прекрасное утро. Аккуратно спускаюсь по теплым ступеням босиком на первый этаж. Аккуратно, потому что в руках у меня драгоценность. Дима. Дима одной ручкой сонно потирает глазки. Второй ковыряет своими малюсенькими пальчиками обручальное кольцо на моем пальце. Любит он крутить его. Из кухни доносится радостный смех Светы и усмешки Марка. По утрам их излюбленное дело — что-то химичить и экспериментировать с блюдами. Открываю дверь, и смех усиливается. «Хи-хи-хи! Главное — не добавить сливочное масло в мандариновый сок, как тогда!» — замечает дочка. Нанятый логопед довольно быстро научил ее выговаривать «Р». «Смотрите, кто проснулся!» Заявляю я, нарушив творческий процесс папы с дочкой. «Димка!» — вскрикивает Света. «Я тебя сейчас таким накормлю!» И тянет ручки к братику. «Звучит угрожающе!» — хмыкаю я. «Там блюдо для малыша в самый раз!» — уверяет меня Марк. И, покружив на руках довольного Диму, сажает сыночка в детский стульчик. Света тут же принимается кормить братика из тарелочки, лично приготовленной кашкой, украшенной по кругу кусочками кураги. Ими же сделаны глазки, носик и улыбка. Марк тем временем оказывается за моей спиной, обнимает могучими и горячими руками, прижимает к своему крепкому телу и шепчет на ушко, чтобы дети не слышали. «А не пора ли нам заняться кое-чем?» «Эй!» Шутливо отмахиваюсь. «Тебе ночью было мало?» «Конечно, мало!» Фыркает любимый мужчина. «Еще и Дима проснулся потом». Я же в этот момент не стою на месте, игриво ерзаю, прижавшись к Марку. «Вижу, не только мне было мало!» Усмехается Громов, намекая на мою игру. «Позже!» Шепчу ему. «Во время прогулки с детьми отлучимся, а Тася за ними посмотрит». «Ловлю на слове!» Марк нежно чуть прикусывает мне ушко. Пока мой мужчина проходится маленькими нежными поцелуями по моей шее и плечам, наблюдаю, как Света кормит Диму. Тот очень любит, когда с ним возится сестренка, всегда улыбается ей. Я же не могу передать, насколько счастлива. Все сложилось как нельзя хорошо. Хозяйку сгоревшей квартиры и ее племянников посадили в тюрьму. Ее муж сбежал, да и не было на него ничего такого. Все решала женщина. Елизавета Борисовна тоже сбежала. Через день, как она при мне упала в обморок, по новостным каналам объявили ее в розыск, обвиняя в коррупции, мошенничестве и других махинациях, что она устраивала во время и до занятия должности мэра города. Но Елизаветы уже и след простыл. Марк меня уверил, что теперь про нее можно забыть. А мы стали жить с Громовым вместе. Сейчас уже и не представляю, как можно по-другому. Даже не верится, что был период, когда этого мужчины рядом не было. Словно дурной сон привиделся, который кончился, и все стало хорошо. Через полгода сыграли шикарную свадьбу. Мне кажется, Света была даже счастливее меня. И вот мы уже год как Громовы. Счастливая семья Громовых. Самая счастливая семья.